зима. В городе забытых нег, в городе зима. В городе святой надежды и тепла, и тепла. В городе зима. Белые нам снятся сны, стоя у окна, в ожидании весны. В городе метет, кто-то ждал, да не дождется, не придет, не придет. В городе зима. Зима. В городе зима. В городе зима. В городе зима. Суета, теплица, бой. Долгая зима, долгая зима. Ты похожа на покой. Хочешь или нет, хочешь или нет, ты верна своей холодной тишине, пустоте. В городе зима. Зима. В городе зима.